Я давно наблюдал за вашим солнцем, и когда вспомогательные ракеты истратили свое горючее и вернуться назад я уже не мог, я, не раздумывая, выбрал между вашим солнцем и двойной звездой, расположенной ближе всего к вам. Я выбросил своих разведчиков-автоматов, я забросил их на Юпитер, на один из астероидов, на Венеру, на вашу Землю. Наблюдая людей, жителей вашей планеты, я сделал своих слуг отчасти похожими на себя, отчасти на вас. Я долго лепил лица, так как ваши лица я видел недостаточно ясно. Но мимика, у вас же совершенно человеческая мимика. А это оказалось совсем простым. Достаточно было мне увидеть Колю с его очень живым лицом, Анфису Тимофеевну, вас, Бориса Федоровича, как я немедленно перенял ее. Она, кстати, не очень отличается и от нашей. Уже давно у нас решена задача получения искусственной мышцы. Вот, смотрите. Человек взял себя за скулу и отделил от своего лица лоскут. Вот искусственная мышца, сказал он, на кончиках моих пальцев может возникать самое различное напряжение. Мышца повинуется ему, повинуется немедленно и точно. И человек, сосредоточенно глядя на мышцу, заставил ее сжаться, и она стала походить на маленькое яблоко, потом растянулась в длину. «Я, — говорит Дмитрий Дмитриевич, — не находил слов. Я только смотрел на то место на лице человека, где была мышца. Оно медленно заполнялось какой-то желтой массой. Я рассказал человеку все, что думал о его планах. Как раз в этот момент в кухню вошел Коля и протянул мне радиограмму. Человек не отрицал догадку. «Да, — сказал он, — да, сегодня прилетел хозяин. Я прилетел сегодня на вашу землю. А тот, с кем вы столько времени были знакомы, нужно отдать вам должное, в конце концов, вы догадались почти обо всем. Вот он!» Человек быстро сбросил свой земной костюм и вышел на середину кухни. «Вот кто я», — сказал он. «Я обещал вам, Дмитрий Дмитриевич, что вы это узнаете». Человек пробежал пальцами по своей груди, и я вскрикнул. Все вместе, все разом повернулись чешуйки на пестрой одежде человека, и человек исчез. Остались только голова, кисти, рук, ступни ног, и все остальное стало прозрачным, пустым. Я видел отчетливо блестящие краны газовой плиты, которые за секунду до этого заслонял человек. Сквозь грудную клетку был виден металлический, набранный из шаров позвоночник. От него к растопыренным рукам отходили решетчатые рычаги. «Только ради вас я приобрел именно такой вид», — сказал человек. «Здесь мой мозг». Кисть человека протянулась к лицу, цепко обхватила его и отбросила в сторону. На месте остались только глаза. Я сжал кулаки, чтобы не закричать. Только сейчас я понял, что где-то в глубине моего сознания до сих пор жила мысль о том, что человек, в конце концов, окажется живым, настоящим человеком. Там, где было лицо, все было заполнено таким же студенистым веществом, как и то, из которого был сделан кубик. Под ним выглядывало что-то необыкновенно знакомое, какая-то деталь. Я вгляделся и узнал ее. «Я вижу ультразвуковой свисток», — сказал я. «Кажется, нельзя, Дмитрий Дмитриевич, быть более откровенным, чем я». Человек кистями рук раздвинул чешуйки, и в глубине его груди показался шлем. Шлем, который помог Коле увидеть столько интересного. «То, что перед вами, — это боевой робот. Я могу управлять тысячами таких же при помощи вот этого шлема. Из тактических соображений каждый робот снабжен шлемом управления, но в конечном счете всеми ими управляю я. Управляю непосредственно, биотоками своего мозга, биотоками своих мышц. Ну, для вас это слишком сложно. Я все предусмотрел, — продолжал он. — Я непобедим. Вам нечего мне противопоставлять. И если вы, Дмитрий Дмитриевич, обвиняли меня в том, что я что-то скрываю, то сейчас сможете убедиться, что вы были неправы. Но я весь мой мозг... Человек прикоснулся к студенистой массе, заполнявшей его череп. Моя нервная система. Я увидел тончайшую сеть ответвлений, пронизывающую грудь и руки человека. Она на секунду засветилась ярко-красным светом и исчезла. Мой позвоночник. С этими словами человек продел руки сквозь свою грудную клетку и коснулся металлических шарообразных позвонков. Я могу быть таким, каким вы меня знаете. Мог бы быть другим. Человек свернул свой позвоночник в кольцо и стал похожим на какого-то страшного огромного паука. Могу свернуться в камень. Я закричал и бросился к двери, но меня остановил окрик человека. Назад! Ко мне метнулась тень, вдруг необычайно удлинившейся руки. Страшная боль пронзила все тело. Тысячи молоточков заколотили по черепу, и больше я ничего не помню. Дмитрий Дмитриевич замолк. Некоторое время слышно было, как следователь торопливо скрипит пером по бумаге. «Итак», — сказал начальник милиции, — «то, что у меня хранится в сейфе, — это свернутый автомат, вещь, неодушевленный предмет. Сам преступник гуляет». «Я думаю, — прервал его Борис Федорович, — что больному Михантьеву нужен отдых». «Да-да, — заторопился следователь, — спасибо, вы нам очень помогли». В палату вошла сестра и, открывая форточку, сказала: «Вас внизу ждут товарищи». Борис Федорович вышел вместе с начальником милиции в коридор и на прощание посоветовал привлечь к расследованию профессора Семочкина. «Я много слышал о Дмитрия Дмитриевича о нем. Аркадий Владимирович, несомненно, очень крупный специалист, и он был ближе всех к разгадке человека». В вестибюле клиники к начальнику милиции подошел старшина и тихо сказал: «Товарищ начальник, вас срочно вызывают в отделение. С вашим сейфом что-то происходит. Непорядок, одним словом».